Глава 19. Оказавшись на троне, Сонг почувствовал, как его голову будто бы стянуло сильнейшими тисками, грозя в любой момент раздавить точно переспелый арбуз. Мгновение, и он вдруг оказался в другом месте. Боль пропала, как будто ее никогда и не было. Осмотревшись, парень понял, что стоит посреди небольшой комнаты, казавшейся с одной стороны знакомой, а с другой он совершенно точно знал, что никогда здесь до этого момента не был. Кровать, застеленная шелковым одеялом, тумбочка с искусной резьбой, на которой стояла странного вида курильница, исполненная в виде золотого лотоса. На дальней стене несколько полок, забитых свитками в темных тубусах, и еще с десяток раскрытых, разбросанной по всей комнате. Нагнувшись, Сонг подобрал один из них и попытался понять, что там написано. К сожалению, там использовался уже знакомый ему шрифт дьяволов из глифов, из-за чего понять что-то в нем было невозможно. «Вэл, долго еще будешь спать?» С громким криком в комнату влетела светловолосая девочка и, увидев стоящего посреди бардака Сонга, удивленно застыла на месте. Парень, не зная, что делать и как себя вести, пытался сообразить, что происходит, где он находится и как ему быть. Девочка же с не меньшим удивлением смотрела на молодого человека, не произнося ни слова. «Брат, это ты?» «Ты выглядишь сегодня как-то по-другому», — наконец нарушила тишину девочка. Сонг не знал, что ответить. «Пойдем, тебя ждет отец. Он еще час назад посылал за тобой, но мама сказала, чтобы я дала тебе поспать еще немного». Решив пока не задавать лишних вопросов, парень направился вслед за выскочившей из комнаты девчушкой. Пройдя за идущей в припрыжку названной сестрой, Сонг оказался посреди бесконечного лабиринта коридоров, и если бы не его весело напевающая какую-то песенку проводница, он давно запутался бы в хитросплетениях поворотов и, несомненно, потерялся. «Что это такое?» – вырвалось у Сонга, когда они оказались снаружи лабиринта, по которому ходили без малого минут 10. «Где Вэл? Что ты увидел?» Девочка тоже задрала голову, пытаясь рассмотреть, что так изумило брата, но с ее точки зрения все было как обычно. Юноша же пораженно уставился в небо чужого мира. Да, несмотря на постоянно преследующее его чувство, что все вокруг ему откуда-то знакомо, умом он все равно прекрасно понимал, что сейчас находился совсем в другом мире, и доказательством тому служило все, что он сейчас видел. Огромная синяя планета, закрывающая половину небосклона, нависла над Сонгом, перекрывая часть солнечного диска, единственного светила, и создавая при этом каскады иллюзорных всплесков на месте пересечения планеты и Солнца. Сам юноша сейчас находился на одиночном горном пике, расположенном посреди уходящих вдаль за самый горизонт зеленых равнин, на которых то тут, то там можно было заметить небольшие точки городов. Но больше всего поражало не это. Город, в котором он оказался, вот что было самым невероятным. Тысячи шпилей высоких башен поднимались в небо, а вокруг этих башен сновало огромное количество духовных кораблей, совсем не похожих на те, что привык видеть Сонг. Они напоминали больше те же серебряные капли реинкарнаторов, но отличались как размерами, так и внешним видом. Никаких парусов или чего-то наподобие этого, никаких иллюминаторов и металлических отсветов. Казалось, эти корабли созданы из чистой духовной энергии. Некоторые неспешно отделялись от шпилей башен, чтобы через секунду превратиться в линию, уходящую куда-то в синее небо. Другие же появлялись, казалось бы, из ниоткуда, сформировавшись прямо на пустом месте. Что это за скорость такая? Просто невероятно! Сонг пораженно наблюдал за тем, как жил город, построенный на невероятно высокой горе этого мира. «Брат, ты долго еще будешь так стоять? Сегодня ты действительно странный», – подала голос уже позабытая молодым человеком девочка. «Я и так позволила тебе выспаться. Отец будет в гневе, если задержишься еще больше». «Хорошо». Что бы здесь ни происходило, он решил пока плыть по течению, тем более что понимания, как ему быть дальше, у него все равно не имелось. Девочка вела его все дальше, поднимаясь выше и выше. В какой-то момент Сонг понял, что место, куда его ведут, это самая высокая башня в городе. Она казалась тонкой и хрупкой издалека, но лишь добравшись до ее входа, парень понял, что та была размером как минимум с небольшой город, а в высоту могла поспорить даже с городом Синего Кита. «Слушай, Вэл, а можешь дальше сам, а? Не хочется попадаться на глаза отцу». Девочка жалобно посмотрела мне в глаза. «Все эти церемонии и сопровождения братьев и сестер надоело». Сонг со смешанными чувствами посмотрел на открытую дверь. Он не был уверен, что найдет путь. Парень даже не знал, как выглядит этот отец. «Ладно, ладно, я поняла», – со вздохом сказала девочка, увидев взгляд юноши. «Пойдем, не зря пятая сестра называет тебя трусишкой». Что здесь происходит? Кто эти люди, что построили подобный город? Сильнейшая империя континента Белых Облаков даже близко не способна подобраться к таким достижениям. Сонг продолжал осматриваться, поднимаясь все выше. Наконец, когда от сменяющих друг друга одинаковых этажей у него уже начала болеть голова, девочка завернула на один из них и все такой же беззаботной прыгающей походкой направилась вглубь. «Вэл, постарайся на этот раз не сильно злить папочку, это мама просила тебе сказать». «Хорошо. Что еще мог сказать на это Сонг?» Остановившись возле двухстворчатой двери, девочка взялась за ручки, а затем, глубоко вздохнув, толкнула створки. «Папочка, я привела Вэла!» «Ты, как обычно, долго!» – отозвался низкий мужской голос. «Сын, входи!» «Проклятье, да что здесь происходит?» Где-то глубоко внутри этот мужской голос вызывал противоречивые чувства гнева и почтения. Он определенно уже слышал его когда-то. Войдя в зал, Сонг очутился перед сидящим за столом мужчиной. Одетый в черную одежду из дорогой ткани, он держал в руках какой-то свиток, вчитываясь в него. Юноша не знал, что делать, куда себя деть. Этот седой мужчина за столом произвел на Сонга сильное впечатление. Чувствовалась в нем какая-то странная сила, не гнетущая или властная. У молодого человека складывалось впечатление, что если сейчас этот человек захочет, чтобы солнце погасло на небосводе, это тут же произойдет. Подобная мощь сравнима с божественной. Между тем, с момента, как Сонг вошел в зал, не было произнесено ни слова. Молчание затягивалось. Парень просто стоял, не зная, что сказать, и ожидая, когда человек за столом обратит на него внимание. «Знаешь, Вэл, я уже устал объяснять твое бездействие главе», произнес наконец мужчина, не отрываясь от чтения свитка. «Несмотря на то, что он мой брат, он все еще остается главой. В любом случае он не станет закрывать глаза на то, как талантливейший когда-то юноша зарывает собственное будущее в помои. Ты же понимаешь, что мы не можем себе позволить разбрасываться членами клана с такой чистой родословной. Да, я уже не раз слышал твои аргументы по поводу того, что из-за родословной великого предка основная ветвь клана отказалась от нас. И я тебе говорил, меня это мало волнует. Вэл, это последнее предупреждение. Если ты не возьмешься за ум, клан будет вынужден... Мужчина не договорил. В эту секунду он поднял глаза и посмотрел на Сонга. Его рука, клавшая свиток на стол, замерла на месте, а сам он вперился взглядом в молодого человека. «Кто ты такой?» Его голос был вкрадчивый, тих, но прогремел колоколами в голове Сонга, практически оглушая. «Где мой сын?» «А?» Удивленная девочка то и дело переводила взгляд со своего отца на юношу, стоящего посреди зала. «Я...» – начал было говорить Сонг, но слова застряли в горле. Великая сила, способная по своему желанию уничтожать и создавать целые планеты, не церемонясь, сломила сопротивление молодого человека, обыскивая и выворачивая его душу наизнанку. «Вот к чему приводят твои эксперименты со временем, Вэл Синг!» прогрохотало в голове Сонга, сотрясая его разум. В это же время зеленый трон, что пытался захватить и уничтожить разум Сонга, вдруг содрогнулся от удара. Лорд Рид, или тот, кто сейчас управлял его телом, с удивлением посмотрел в сторону замершего юноши. То, что происходило, выглядело абсолютно ненормальным. Ничто и никто не способно было хоть как-то повредить зеленому трону, но сейчас на глазах лорда происходило невероятное. Зеленый трон стал медленно разрушаться, сотрясаясь от невероятного давления, испускаемого телом юноши. В ужасе взвизгнув, существо в теле лорда Лида отскочило на несколько метров, с ненавистью глядя на Сонга. «Родословная Фирболга! Проклятие!» Мужчина принялся без особого успеха атаковать молодого человека, сидящего на зеленом троне. Но все без толку. Сонг полностью блокировал атаки практика на уровне пика восхождения, а трон под ним продолжал разрушаться, с каждой секундой все быстрее осыпаясь зеленой крошкой. В какой-то момент кристалл, служивший основой трона, не выдержал и лопнул на множество мелких кусочков, разлетаясь. Дух в теле лорда Лида, все еще связанный с троном, просто не выдержал разрушения столпа, что поддерживал его. С пронзительным нечеловеческим криком душа реинкарната вспыхнула духовным огнем, умирая в яркой холодной вспышке где-то глубоко в разуме лорда и отбрасывая при этом мужчину на несколько метров точно тряпичную куклу. Син Фен, освободившись от связывающей ее силы, бросилась в сторону, уворачиваясь от брызнувших острых осколков. Девушка быстро огляделась, пытаясь понять, где сейчас находятся Сонг и другие практики. Она обнаружила юношу в нескольких метрах от себя, бессознательно парящего в вышине зала, а вокруг него формировалось нечто, отдаленно напоминающее духовный кулак, нацеленный прямо в зеркальный пол. Казалось, сила, закручиваясь в тугие спирали, не принадлежала молодому человеку, являясь по своей сути энергией настолько высоких порядков, что даже самой Син Фен она напоминала тугой комок из перемешанных хаотических законов. Совершенно точно создать такое не под силу даже сильнейшим практикам Империи и Туманного Архипелага, и уж тем более обычному, хоть и талантливому юноше. Между тем энергия с каждой секундой все сильнее закручивалась вокруг Сонга, уже явственнее проявляя свою хаотическую природу и демонстрируя мощь, выходящую далеко за пределы силы практиков этапов восхождения. Уже через мгновение стало понятно, что энергетический клубок вокруг молодого человека нацелен куда-то вниз и в любой момент может ударить всей своей накопленной силой. «Все отходим!» – успела крикнуть Синфен, понимая, что сейчас должно произойти. А в следующий момент Сонг, не контролируя себя, обрушил созданный кулак из чистой хаотической духовной энергии прямо в то место, где когда-то стоял трон, обрушивая пол и проваливаясь ниже к ядру гробницы наследия. Люди снаружи лабиринта с удивлением наблюдали, как циклопическое сооружение, поражающее умы многих людей, начало стремительно разрушаться, поглощаясь сотнями черных вихрей, появившихся, казалось бы, из ниоткуда. За каких-то несколько секунд над гробницей наследий появилось черное облако, накрывшее ее огромным куполом и не позволявшее даже восприятиям заглянуть внутрь и понять, что же там происходит. Вокруг места невиданного взрыва концепции времени и пламени сходили с ума, создавая при этом страшный по себе хаотический всполох, рвущийся куда-то в небеса. Лагерь императорского павильона, расположенный возле лабиринта, накрыла волна духовной энергии, сметающая все на своем пути, разрывающая и уничтожающая защитные укрепления. И если бы не совместные усилия сотен практиков и дюжины сильнейших экспертов павильона, лагерь бы превратился в одну большую братскую могилу. «Лорд Лид, что вы там натворили?» Глава императорского павильона мастер Варут с беспокойством смотрел на место, где когда-то находился гигантский лабиринт.